Григорий Неделька. Самый главный. Еще один человек хотел попасть в рай. Но просто так в рай не возьмут, рассуждал он, для этого надо что-то делать. И он старался как мог. Ходил на службы, крестился на церковь, следовал заповедям, уважал родителей. Единственный раз женился и, конечно, не развелся, когда любовь угасла. Воспитал детей, чтил его и нес его слово людям, творил добро, боролся со злом, терпел. Не применял силы, был смиренен, помогал нуждающимся, всегда отзываясь на чужие беды. Воспитал в себе глубокую непобедимую религиозность, которую... Ну, в общем, был тот еще святой. А когда настала пора отправиться к нему, туда, наверх, он тщательно сверился со своими записями. Болезненно кашляя, он слабыми руками достал из-под подушки огромную башню пожелтевших за долгие годы листов. Нацепив на нос очки, он внимательно перечел их, выискивая, не согрешил ли он где-нибудь совершенно случайно, и все ли правильно делал. И лишь на четвертый час, удовлетворенный итогом, отложил рукописи, которые так никто и не издал, в сторону, и со спокойной душой умер. Очнулся он уже в инфернальной оболочке возле врат рая. Они покосились, были открыты и неохраняемы, и какая-то ржавая от времени, даже здесь, без времени, вывеска, покачивалась над входом на одиноком гвозде. Но он счел это простительным. Когда следишь за всем земным миром, можно заработаться и упустить что-то несущественное. Ничего страшного. В конце концов, признался он сам себе, но сознавая собственное ничтожество. Он никогда не считал его всеведущим. Это было скорее образное выражение, хоть и неоспоримое, тут же добавила незабвенная глубокая религиозность. Миновав ворота, он пошел по твердым и неупругим, нечищенным облакам. В этой грязи нет ничего ужасного, уверял он себя. Длинная пустынная тропа привела его к зданию, которое не поразило его величием. Но чтобы не святотатствовать, он быстро забыл об этом. Зайдя внутрь, он прошел единственным залом, поднялся по единственной лестнице и приблизился к единственной двери. Для полноты ощущений он представил, как взволнованно бьется сердце. Хотя оно, навсегда далекое от волнений, осталось в мире живых. Улыбаясь, измученно, радостно, победоносно, он открыл дверь и увидел просторный кабинет, и полки с документами, и письменный стол. Рабочее место за столом было занято. «Добро пожаловать! Да проходите, не стесняйтесь! Сейчас мы с вами разберемся!» Тоже улыбаясь, обнадежила высокая мохнатая фигура с острыми рогами и длинным хвостом, гладившая большую трехглавую собаку. 2006 год.